Глава 39. Погром. В этот день Петя потерял всякое представление о времени. Когда он, наконец, добрался домой, ему показалось, что уже сумерки, а на самом деле не было еще и 2 часов. В районе Куликова поля и штаба все было тихо, спокойно. События в городе доходили сюда в виде слухов и отдаленных выстрелов. Но к слухам и выстрелам давно уже привыкли. Низкое, почти черное небо дышало крепким холодом недалекого снега. В такую пору вечер начинается с утра. В мутном синеватом воздухе уже пролетело несколько совсем маленьких снежинок, но твердая земля все еще была совершенно черной, без единой сединки. Петя вошел через черный ход, сбросил пустой ранец в кухне и осторожно пробрался в детскую. Но было так рано, что о мальчике еще и не начинали беспокоиться. Петя увидел тихие, спокойные комнаты, услышал почти бесшумный зуд разогнанной швейной машинки, ощутил запах кипящего борща, и вдруг ему захотелось броситься папе на шею, прижаться щекой к сюртуку, заплакать и рассказать все. Но это чувство возникло в потрясенной душе мальчика лишь на миг, тотчас уступив место другому, новому, сдержанному и молчаливому чувству ответственности и тайны. Первый раз в жизни мальчик просто и серьезно всем сердцем понял, что в жизни есть такие вещи, о которых не следует говорить даже самым родным и любимым людям, а знать про себя и молчать, как бы это ни было трудно. Отец качался в качалке, заложив за голову руки и сбросив пенсне. Петя прошел и уселся рядом на стуле, чинно сложив на коленях руки. «Ну что, сынок, скучно ничего не делать? Ничего, поскучай. Скоро все уляжется, в учебных заведениях опять начнутся занятия. Пойдешь в гимназию, нахватаешь 2, легче станет на сердце». И он улыбнулся своей милой близорукой улыбкой. В кухне хлопнула дверь, по коридору быстро застучали шаги. На пороге столовой появилась Дуня. Она бессильно прислонилась к дверному косяку, тесно прижимая руки к груди. «Ой, барин!» Больше она не могла выговорить ни слова. Дуня трудно и часто дышала, глотая воздух полуоткрытым ртом. Из-под сбившегося платка на небывало бледное лицо упала прядь волос с повисшей шпилькой. За последнее время в доме привыкли к ее неожиданным вторжениям. Почти каждый день она сообщала какую-нибудь городскую новость. Но на этот раз ее безумные глаза, судорожное дыхание, весь ее невменяемый вид говорили, что произошло нечто из ряда вон выходящее, ужасное. Она внесла с собой такую темную, такую зловещую тишину, что показалось, будто часы защелкали в 10 раз громче, а в окна вставили серые стекла. Стук швейной машинки тотчас оборвался. Тетя вбежала, приложив пальцы к вискам с лазурными жилками. «Что? Что случилось?» Дуня молчала, беззвучно шевеля губами. «На канатной евреев бьют», — наконец выговорила она еле слышно. «Погром». «Не может быть!» — вскрикнула тетя и села на стул, держась за сердце. «Чтоб мне пропасть! Чисто все еврейские лавочки разбивают. Комод со 2-го этажа выбросили на мостовую. Через 10 минут до нас дойдут». Отец вскочил бледный, с трясущейся челюстью, силясь надеть непослушной рукой пенсне. «Да что же это, Господи!» Он поднял глаза к иконе и 2 раза перекрестился. Дуня приняла это за некий знак. Она очнулась, полезла на стул и стала порывисто снимать икону. «Что вы делаете, Дуня?» Но она, не отвечая, уже бегала по комнате, собирая иконы. Она суетливо расставляла их на подоконниках, лицом на улицу, и подкладывала под них стопки книг, коробки, цибики из-под чаю, все, что попадалось под руку. Отец растерянно следил за ней. «Я не понимаю. Что вы хотите?» «Ой, барин, да как же!» — испуганно бормотала она. «Да как же! Разбивают евреев! А русских не трогают, у кого на окнах иконы, да тех не заходят. Вдруг лицо отца исказилось. «Не смейте!» — закричал он высоким срывающимся голосом и начал изо всех сил дробно стучать кулаком по столу. «Не смейте! Я вам запрещаю! Слышите? Сию же минуту прекратите! Иконы существуют не для этого! Это кощунство! Сейчас же!» Круглые крахмальные манжеты выскочили из рукавов. Лицо стало смертельно бледным, с розовыми пятнами на высоком лепном лбу. Никогда еще Петя не видел отца таким. Он трясся и был страшен. Он бросился к подоконнику и схватил икону. Но Дуня крепко держала ее и не отпускала. «Барин, что вы делаете?» — с отчаянием кричала она. «Они же всех чисто поубивают! Татьяна Ивановна, Ясочка, чисто всех поубивают! Ни на что не посмотрят!» «Молчать!» — заорал отец, и жилы у него на лбу страшно вздулись. «Молчать! Здесь я хозяин! Я не позволю у себя в доме. Пускай приходят, пускай убивают всех, скоты! Вы не имеете права, вы не имеете!» Тетя хрустела пальцами. «Василий Петрович, умоляю вас, успокойтесь!» Но отец уже стоял, прислонясь головой к обоям и закрыв руками лицо. «Идут!» — крикнула вдруг Дуня. Наступила тишина. На улице слабо слышалось стройное пение. Можно было подумать, что где-то очень далеко крестный ход или похороны. Петя осторожно посмотрел в окно. На улице не было ни души. Еще более опустившееся и потемневшее небо грифельного цвета висело над безлюдным Куликовым полем. Несколько длинных ниток легкого, как лебяжий пух, снега, собранного ветром, лежало в морщинах голой земли. Между тем пение становилось все явственнее. Тогда Петя с полной ясностью увидел, что та низкая и темная туча, которая лежала на горизонте Куликова поля справа от вокзала, вовсе не туча, а медленно приближающаяся толпа. В доме захлопали форточки. В кухне послышались чьи-то сдержанные, очень тихие голоса, топтание, шум юбок. И в коридоре совершенно неожиданно появилась пожилая женщина, держа за руку ярко-рыжую заплаканную девочку. Женщина была одета как для визита, в черные муаровые юбки, мантильку и фельдекосовые митенки. На голове у нее несколько набок торчала маленькая, но высокая черная шляпка с куриными перьями. Из-за ее плеча выглядывали матово-бледное круглое лицо Нюси и котелок Бориса семейства крыс. Это была мадам Коган со всей своей семьей. Не смея переступить порог комнаты, она долго делала в дверях реверансы, одной рукой подбирая юбки, а другую прижимая к сердцу. Сладкая, светская и вместе с тем безумная улыбка играла на ее подвижном морщинистом личике. «Господин Бачей!» — воскликнула она пронзительным птичьим голосом, простирая обе дрожащие руки в митенках к отцу. — Господин Бачей, Татьяна Ивановна, мы всегда были добрыми соседями. Разве люди виноваты, что у них разный бог? Она вдруг упала на колени. — Спасите моих детей! — исступленно закричала она, рыдая. — Пусть они разбивают все, но пусть пощадят детей! «Мама, не смей унижаться!» — злобно крикнул Нюся, засовывая руки в карманы, и отвернулся, показав свою подбритую сзади синеватую шею. «Наум, замолчишь ли ты, наконец?» — прошипел Борис семейства крыс. «Или ты хочешь, чтобы я тебе надавал по щекам? Твоя мать знает, что она делает. Она знает, что господин Бачей интеллигентный человек. Он не допустит, чтобы нас убили». «Ради бога, мадам Коган, что вы делаете?» — бормотала тетя, бросаясь и поднимая еврейку. «Как вам не стыдно?» «Конечно же, конечно! Ах, Господи! Прошу вас, входите! Господин Коган, Нюся, Дорочка, какое несчастье!» Пока мадам Коган, рыдая, рассыпалась в благодарностях, от которых папа и тетя готовы были провалиться со стыда сквозь землю, пока она рассовывала детей и мужа по дальним комнатам, пение за окном росло и приближалось с каждым шагом. По Куликову полю к дому шла небольшая толпа, действительно напоминавшая крестный ход. Впереди два седых старика в зимних пальто, но без шапок, на полотенце с вышитыми концами несли портрет государя. Петя сразу узнал эту голубую ленту через плечо и желудь царского лица. За портретом качались церковные хоругви, высоко поднятые в холодный, синеватый, как бы мыльный воздух. Дальше виднелось множество хорошо тепло одетых мужчин и женщин, чинно шедших в калошах, в ботиках, сапогах. Из широко раскрытых ртов вился белый пар. Они пели: «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое». У них был такой мирный и такой благолепный вид, что в лице у отца на одну минуту даже заиграла нерешительная улыбка. «Ну вот видите, — сказал он, — идут себе люди тихо, мирно, никого не трогают, а вы?» Но как раз в этот миг шествие остановилось против дома на той стороне улицы. Из толпы выбежала большая, усатая, накрест перевязанная двумя платками, женщина с багрово-синими щеками. Ее выпуклые черные глаза цвета винограда Изабелла были люто и решительно устремлены на окна. Она широко по-мужски расставила толстые ноги в белых войлочных чулках и погрозила дому кулаком. «А, жидовские морды!» — закричала она пронзительным привозным голосом. «Попрятались? Ничего, мы вас сейчас найдем! Православные люди, выставляйте иконы!» С этими словами она подобрала спереди юбку и решительно перебежала улицу, выбрав на ходу большой галыш из кучи, приготовленной для ремонта мостовой. Следом за ней из толпы вышло человек 20 чубатых, длинноруких молодцов с трехцветными бантиками на пальто и поддевках. Они, не торопясь, один за другим перешли улицу мимо кучи камней, и каждый, проходя, наклонялся глубоко и проворно. Когда прошел последний, на месте кучи оказалась совершенно гладкая земля. Наступила мертвая тишина. Теперь часы уже не щелкали, а стреляли, и в окнах были вставлены черные стекла. Тишина тянулась так долго, что отец успел проговорить: «Я не понимаю, где же, наконец, полиция? Почему из штаба не посылают солдат?» «Ах, да какая там полиция!» — закричала тетя с истерической запальчивостью. Она осеклась. Тишина сделалась еще ужаснее. Борис семейства крыс, присевший на край стула посредине гостиной, в котелке, сдвинутом на лоб, смотрел в угол косо и неподвижно больными глазами. Нюся ходил взад и вперед по коридору, положив руки в карманы. Теперь он остановился, прислушиваясь. Его полные губы кривились презрительно, натянутой улыбкой. Тишина продолжалась еще одно невыносимое мгновение и рухнула. Где-то внизу бацнул в стекло первый камень. И тогда шквал обрушился на дом. На тротуар полетели стекла. Загремело листовое железо сорванной вывески. Раздался треск разбиваемых дверей и ящиков. Было видно, как на мостовую выкатываются банки с монпасье, бочонки, консервы. Вся озверевшая толпа со свистом и гиканьем окружила дом. Портрет в золотой раме с коронкой косо поднимался то здесь, то там. Казалось, что офицер в эполетах и голубой ленте через плечо, окруженный хоругвями, все время встает на цыпочки, желая заглянуть через головы. «Господин Бачей, вы видите, что делается?» — шептал Коган, потихоньку ломая руки. «На 200 рублей товару». «Папа, замолчите! Не смейте унижаться!» — закричал Нюся. «Это не относится к деньгам!» Погром продолжался. «Барин, пошли по квартирам. Евреев ищут!» Мадам Коган вскрикнула и забилась в темном коридоре, как курица, увидевшая нож. «Дора, Наум, дети, барин, идут по нашей лестнице!» На лестнице слышался гулкий, грубый шум голосов и сапог, десятикратно усиленный в коробке парадного хода. Отец с трясущимися пальцами, но необыкновенно быстро застегнулся на все пуговицы и бросился к двери, обеими руками раздирая под бородой крахмальный воротник, давивший ему горло. Тетя не успела ахнуть, как он уже был на лестнице. «Ради бога, Василий Петрович! Барин, не ходите, убьют!» «Папочка!» — закричал Петя и бросился за отцом. Прямой и легкий, с остановившимся лицом, в черном сюртуке, отец, гремя манжетами, быстро бежал вниз по лестнице. Навстречу ему, широко расставляя ноги, тяжело лезла женщина в белых войлочных чулках. Ее рука в нитяных перчатках с отрезанными пальцами крепко держала увесистый галыш, но теперь ее глаза были не черными, а синевато-белыми, подернутыми тусклой плевой, как у мертвого вола. За ней поднимались потные молодцы в синих суконных картузах чернобокалейщиков. «Милостивые государи!» — неуместно выкрикнул отец высоким фальцетом, и шея его густо побагровела. «Кто вам дал право врываться в чужие дома? Это грабеж! Я не позволяю! А ты здесь кто такой? Домовладелец?» Женщина переложила камень из правой руки в левую и, не глядя на отца, дала ему изо всех сил кулаком в ухо. Отец покачнулся, но ему не позволили упасть. Чья-то красная веснушчатая рука взяла его за шелковый лацкан сюртука и рванула вперед. Старое сукно затрещало и полезло. «Не бейте его! Это наш папа!» — не своим голосом закричал Петя, обливаясь слезами. «Вы не имеете права! Дураки!» Кто-то изо всей мочи коротко и злобно дернул отца за рукав. Рукав оторвался. Круглая манжета с запонкой покатилась по лестнице. Петя видел сочащуюся царапину на носу отца, видел его близорукие глаза, полные слез, пенсне сбили, его растрепанные семинарские волосы, развалившиеся надвое. Невыносимая боль охватила сердце мальчика. В эту минуту он готов был умереть, лишь бы папу больше не смели трогать. «У, зверье! Скоты! Животные!» — сквозь зубы стонал отец, пятясь от погромщиков. А сверху уже бежали с иконами в руках тетя и Дуня. «Что вы делаете, господа? Побойтесь Бога!» — со слезами на глазах твердила тетя. Дуня, поднимая как можно выше икону Спасителя с восковой веточкой флер-д'оранже под стеклом, разгневанно кричала. «Очумели, чешо! Уже православных христиан бьете? Вы сначала посмотрите хорошенько, а уж потом начинайте. Ступайте себе, откуда пришли! Нема тут никаких евреев! Нема! Идите себе с Богом!» На улице раздавались свистки городовых, как всегда, явившихся ровно через полчаса после погрома. Женщина в белых чулках положила на ступеньки галыш, аккуратно вытерла руки о подол юбки и кивнула головой. «Ну, зараз здесь будет. Хорошенького помаленьку. А то уже слышите, как там наши городовики разоряются. Айда теперь до Жидана Малофонтанскую, угол Ботанической». И она, подобрав тяжелые юбки, кряхтя, стала спускаться с лестницы.